Пессимист. Мы встретились утром на трамвайной остановке. Из-за новых крупнопанельных домов, построенных с опережением графика, всходило желтое, как апельсин, солнце. Трамваи прибывали строго по расписанию. Пахло свежеполитым асфальтом и редиской. Юго-западный ветерок дул со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха в тени была 22 градуса с перспективой подняться к полудню до 27. «Какое утро!» — сказал я. «Обалдеть можно!» «Отчего, по-твоему, в наше время нельзя обалдеть?» — спросил он. «Ну, назови!» Я поискал глазами поблизости какое-нибудь подходящее явление, ничего не нашел и растерянно заморгал. «Вот видишь!» — злорадно сказал он. «И не найдешь. Например, ты думаешь, что сейчас тихо? Ничего подобного. Слава богу, человеческое ухо способно воспринимать только определенный диапазон звуков. Если бы мы могли услышать все, наши головы разлетелись бы в пыль. Вокруг нас грохот, визг, трам-тарарам. Просто кошмар. Человеку это не под силу. Все мы кандидаты в сумасшедшие». «Что же делать?» — спросил я, с тревогой обнаруживая, что начинаю воспринимать отдаленный стрекот компрессора, электровозные гудки и передаваемый по радио урок гимнастики. Он пожал плечами с таким видом, будто хотел сказать: «А что делать? Делать нечего. Один выход — ложись да помирай». За обедом он подошел ко мне с бутылкой кефира в руке и брезгливо окинул взглядом стол. Я спешно прикрыл салфеткой свиной бифштекс с яйцом и зеленым луком. «Мы ежеминутно играем со смертью», — сказал он, взбалтывая кефир. «Мы просто занимаемся медленным самоубийством, объедая каждый день. Недоваренная и тем более сырая пища плохо усваивается желудком. Очень вредны яйца, если их есть со скорлупой. Фрукты и овощи, вымоченные в растворе сулимы, могут убить на месте. Я просто удивляюсь, как мы до сих пор живы». Вечером он позвонил мне по телефону. «Ну, чем занимаешься?» «Да так», — сказал я, — «лежу вот с книжечкой на диване». «У тебя еще хватает мужества лежать на диване?» — сказал он. «В то время как...» Я бросил трубку и остаток вечера простоял босиком на раскаленной электроплитке. А утром повесил на шею 2-пудовые гири, обсыпал голову содержимым пепельницы и в таком виде отправился на работу. И снова повстречал его на трамвайной остановке. «Между прочим», — сказал он, заметив у меня во рту сигарету, — «если вдыхать табачный дым, перемешанный с выхлопным газом, ипритом и люизитом...» Я молча опустился на колени и положил голову на прохладную рельсу. Кажется, трамвай пришел точно по расписанию.